Да, благодарю за понимание. Я уверен, что профессиональная гонщица не справится с ежедневной обыденной рутиной, и в случае нештатной ситуации может сорваться. Со всеми штатными ситуациями неплохо справляется и корабельный Искин. Я понял ваши сомнения, задумчиво произнес спонсор. Однако давайте оставим дверь открытой и устроим вашу встречу с Кристи. Надеюсь, вы выработаете взаимоприемлемое решение. И напомню, что девушка член семьи, входящий в сотню богатейших на планете. Не люблю я связываться с такими, заметил университетский рекламист. Полет. В тот же день я вновь покинул станцию. Не на планету, нет. Полетел на блохе, разобраться со своим планетоидом. На совещании народ вполне резонно решил, что для начала прикидок надо, хотя бы приблизительно, понять ситуацию на моей базе. Там вообще сейчас жить можно? Наверное, да. Однако какие конкретно условия? Полетел один, сертификат у меня базовый, а это значит, пассажиров возить не имею права. Следовательно, к даже единственному сопровождающему, пришлось бы взять двух пилотов, я, третий. Ведь лететь больше суток, а значит, положены нормальные вахты. Туда два дня с хвостиком, обратно столько же, там потратить минимум день. То есть, полет просто посмотреть выливается в копеечку. А ведь проект даже еще не начинался. Откуда деньги брать? С какого счета их списывать? Так что лучше сам. Все сам. Одному кататься можно и без вахт. Искин всегда на страже. Он сообщит, если что, да и разбудит. А коли с тобой чего случится, так ты сам за себя ответчик, некого будет винить. Полет долгий, но с простейшим полетным заданием, переместиться из точки А в точку Б, будет скучновато в пути, но можно учить базы, как делают многие начинающие пилоты. Из еды лишь сухой паек, который легко разогреть в простеньком кухонном комбайне. Воду или напитки на ее основе можно получить там же. Туалет есть, с душем хуже. Точнее, его нет вовсе, но можно обтереться специальными салфетками. Спать придется в кресле, что пассажирам, что пилоту, кают на шаттле не предусмотрено. То есть, при желании и наличии денег, можно заказать вариант любой степени комфортности, но у меня типовой. Если сравнивать с землей, этот шаттл – почти кукурузник. Летать дешево и сердито, однако коли захочешь, его удастся переоборудовать под более комфортные перевозки с удобствами, стюардессой и буфетом. Понятно, число посадочных мест для пассажиров уменьшится. Но вот навороченный бизнес-джет из кукурузника не выйдет, как ни раскрашивай. Придется покупать другую модель, которая будет стоить, не как блоха, меньше 20 тысяч, а в разы дороже. Словом, что имею, тем и доволен, лечу и не мечтаю об излишествах. Делать особо нечего. А для сдачи на специалиста, помимо баз, которые в меня вложили изученными, нужно выполнять практические работы. Однако пилот и техник на шаттле не развернутся, но у меня торговец сдан на базу, и экзамены торгашей малозависимы от полетов. Для лучшей подготовки советуют докупить набор материалов по желаемой тематике. Самый дешевый пакет, пункт розничной торговли пищевыми товарами, чуть дороже всякие мелкие кафешки, ремонтные мастерские и специализированные магазинчики. Я приобрел один из самых дорогих вариантов – межсистемная торговля на малотоннажном судне. Сразу выскочило предложение докупить несколько баз более высокого ранга, а также специфическое дополнение к торговцу и организация межзвездных перевозок. Наверняка, позже еще что-нибудь предложат. Базы в меня вложили до специалиста, а вот дополнение купил, скачал и сразу поставил изучать. Благо сервис тут прекрасный, даже обещанную в прошлый раз скидку не зажали, учить здесь умеют хорошо. Купленный пример основан на работе реального судна, кстати говоря, класса «Индюк», и показывает ежедневную, хотя и адаптированную для начинающих, работу его владельца. Получается нечто вроде игры, где от тебя требуется прожить год и закончить его с максимальным остатком на банковском счете. При случае посоветую Саньку этот вариант. Он идеален для его целей. Заодно надо бы узнать, не связывался ли с ним кто-нибудь из наших. До меня слухи пока не доходили. В общем, лечу я и коротаю время, разбирая практические примеры из практики космического торгаша. Вдруг приходит запрос на подтверждение нахождения ника от Има на данном конкретном шаттле. Подтверждаю, хотя не понимаю смысл, кто вместо меня полетит. Но тут приходит вторичный запрос с просьбой, хотя скорее с приказом, прислать мой самый полный, а не сокращенный, идентификатор. В запросе стоит какой-то заоблачный приоритет, минимум адмирал флота, то есть не адмирал, командующий соединением, базирующимся в столичной звездной системе, а еще выше, командующий вообще всем флотом Амгадской республики. Но это не точно, возможно, уровень еще выше. Мелким сошкам такие персоны не представляются. Из гражданских, планетарные власти ниже. Разве пара или тройка республиканских министров достигают этого уровня? Или руководитель канцелярии президента? Возможно, уровень гораздо круче. Если запрос идет от федерации, тогда совсем непредставимые величины управления. То есть, получив такой запрос, ты не должен даже думать, кто конкретно и зачем спрашивает, а обязан вскочить, вытянуться и отбарабанить ответ. Только потом можешь проникнуться гордостью, что такие люди о тебе слышали. Хотя, что скорее, информацию затребовал старший помощник младшего дворника, а приоритет поставился автоматически, из-за уровня человека, к которому приписана канцелярия. Однако все-таки приятно хоть так соприкоснуться с небожителями. Понятно, идентификатор я переслал. На эскин шаттла пришло разрешение на продолжение полета. Однако что-то мне тревожно стало. Непонятно, а потому беспокойно. Кому я понадобился? И ведь даже посоветоваться ни с кем. Добрый доктор Бартоломью, мой куратор, наверное, мог бы что-то мне подсказать или хотя бы предположить, откуда и зачем пришел такой запрос. Но его нет в доступности, а запрашивать такое через открытый канал, доступный для перехвата всем желающим и имеющим минимально необходимую аппаратуру, не самое умное деяние. Придется обуздать любопытство и ждать, когда оно само разъяснится. Ну, или когда вернусь на станцию, чтобы встретиться с майором. Несколько позже мне пришел пакет документов, в котором растолковывались основные положения о форпосте дальней. Первое и главное, только дворянин может владеть им. Простолюдинам разрешено быть лишь управляющими. А раз я соответствую основному критерию, то отныне являюсь рыцарем-министериалом и владельцем домена дальний. По юности лет и рангу, точнее, моему флотскому званию, в официальном обращении именуюсь молодой мастер, но можно просто мастер. Второе, и тоже существенное, командовать гарнизоном форпоста должен полковник, или кто-то с соответствующим флотским или иным званием. Так как я, опять-таки по молодости лет, всего лишь мичман, то обязан приложить максимум усилий, чтобы в срок не более 100 лет дослужиться до потребного звания или, оставаясь владельцем, обязан передать командование. Третье, тоже носящее принципиальный характер, но не имеющее сроков реализации, мне прилично способствовать восстановлению в славном Амгате правлению королевской династии, между прочим, одним из членов которой являюсь сам. К последнему пункту прилагалось родовое древо Отымов, где пурпурным цветом была прослежена линия от королевской фамилии до меня. Оказывается, мой прадед, не желая смириться с узурпацией власти простолюдинами, покинул систему. Здесь имелся некий разрыв, но согласно генетическому анализу я вполне соответствую Отымам. С учетом вкраплений генов матерей, конечно. Глава 20. Прибытие. Дальнейший полет прошел в легком обалдении. Я, мало того, что бывший обитатель Земли, так еще и отдаленный потомок королевской фамилии. Да, точно. Правда, тело клона, но об этом никто не знает. А так, один в один король, гены те же. С учетом нескольких поколений мам, правда, если первого попавшегося алкаша из лужи поднять и проверить, он тоже из королевской семьи окажется. Как вернусь на станцию, первым делом побегу к Бартоломью. Надо же выяснить, с какого и перепугу я так попал, и чем вообще мне это грозит. Я вроде как республике присягал, а должен способствовать восстановлению монархии. Про звание полковника просто промолчу, ибо не понимаю, как отставному мичману дослужиться до командора. Я уже в отставке, только пока не пришло подтверждение из адмиралтейства. Оно в другой системе. В столичной расположена запасная эскадра, которая в основном нужна для присутствия старших чинов на банкетах по правительственным праздникам. Ну, может, еще немного для вербовки и обучения новобранцев. Основные силы флота в пустой системе, поближе к потенциальным полям сражений. И как мне зарабатывать звание? Идти добровольцем на войну, единственно радует срок, 100 лет от официального вступления во владение. Как там у Насреддина, или Ишак сдохнет, или падишах, с учетом успехов местной геронтологии. Лично я надеюсь дожить. В общем, с переменным успехом занимался разборами примеров торговли и параллельно учил базу. Понятно, ел, спал и нетерпеливо ждал прилета на базу. Хоть на какие-то вопросы получу ответы. Свой собственный корабль посмотрю. Шмель – прекрасное судно, но оно лишь первая и самая маленькая ступенька для начала. Летать-то я собираюсь на черепахе. Как там, в сказках пишут, долго ли, коротко ли, но наконец поступил сигнал о входе в зону ответственности форта Дальний, а через пару часов запрос о готовности принять судно. Никакого геройства, мастерства или хотя бы просто действий пилота. Силовой луч захватывает шаттл, в котором Искин уже выключил двигатели, и мягко затягивает его в створ открывшихся ворот. Затем, как и на станции, доставляет борт к причалу. Вот тогда приходит сообщение о готовности принимать людей. Воздух, норма, температура, тоже, сила тяжести, соответствует. Понятно, имеется в виду среднечеловеческая норма для непланетарных помещений, стандарт везде один. В принципе, планеты разные, и условия на них тоже, некоторые существенно отличаются от средних. Местным можно устанавливать параметры под себя, но это не приветствуется и сильно мешает межсистемному общению. Торговле, в первую очередь, людей на базе нет, и уже давно забыто, когда они последний раз здесь проживали. Для экономии энергии и ресурсы систем обычно лишнее консервируется. Но меня ждали, а потому все потребное включили. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Я хоть и верю, что Искин правильно организовал процесс, но вышел наружу в летном комбинезоне. Только было ступаю на пол ангара, как вдруг звучит торжественный сигнал, типа «слушайте все». Но не фанфары трубят, а льются раскаты чего-то вроде органа. И звучный голос, так важно и торжественно вещает. В форт прибыл мастер Ник. Нашему Левитану, хоть он и считался лучшим диктором, такого было не изобразить. Далее пошла оркестровая запись марша. Почетного караула не наблюдается, зато подъезжает платформа с креслом и тот же голос заявляет. Транспорт для мастера Ника подан. Подан, так подан. Сажусь, и меня неторопливо везут, как сообщил голос, в личные апартаменты. Вокруг вульгарная роскошь. То есть даже стены технического туннеля из полированного камня, почти как вестибюли на старых линиях московского метро, но не облицованы привезенной плиткой, а сделаны сплошняком из камня. Не знаю, это так декорировано или действительно в камне пробито, а потом заполировано. Все проемы, включая повороты и разветвления, оформлены в виде резных арок, а ворота и двери еще и вызолочены. Сохранность прекрасная. В апартаменты пришлось пройти пешком через сдвоенный шлюз. Видимо, там своя система жизнеобеспечения, независимая от общей. А судя по стволам многочисленных турелей, заодно и серьезный оборонительный рубеж. Похоже на цитадель внутри крепости. Серьезно кто-то подошел к организации собственного жилища. Или там не только квартира, но и центр управления. Внутри красота, как в музее. Вновь резьба, еще больше позолоты. Мебель, даже с очевидным предназначением техно, в декоративных узорах. Другой штрих, в воздухе носится свежий хвойный аромат, а это изрядные расходы на ароматизатор для вентиляции. На университетской станции здесь, за шлюзом, просто чистый воздух, без посторонних запахов, а вот на многих торговых судах, где на всем стараются экономить, стоит такое амбре, что неподготовленный человек, пока не принюхается, старается не дышать. На боевых кораблях до такой степени стараются не доводить, но застарелыми носками и кислой капустой частенько пованивает. Следуя указаниям голоса, но не удерживаясь от разглядывания встречающихся диковинок, я добрался до своего кабинета, своего. Как оказалось, до меня в апартаментах никогда никто не жил. Его Величество лично утверждал интерьеры, но погиб, не сумев сюда добраться. Кабинет такой избыточно роскошный, а потому немного непривычный. Во главе стола кресло для меня и вдоль десяток стульев. Экранов не видно. Впрочем, оказалось, они имеются, но не на стенах, а в виде объемных голографий, разворачивающихся прямо перед пользователем. Только после размещения моего седалища в кресле, голос представился хранителем королевской печати. Он Искин, что понятно. Причем самый главный из всех Искинов базы. Его успели сюда перевести и установить незадолго до дворцового переворота и гибели государя. Мало того, он до сей пор имеет высший допуск к правительственным органам Федерации независимых звездных систем. Все остальные идентификаторы нынешней республики рангом значительно ниже. Центральным системам наплевать на форму правления, идентификатор выдается один, раз и навсегда, а смена правительства не повод для получения нового. Разбирайтесь сами, местечковые дрязги Федерацию не интересуют. Как стало понятно, Запросы присылал мне сам хранитель, решение о моем соответствии критериям принимал тоже он. Думаю, что равным себе не считает, но командовать пустой базой ему мелко, да и надоело, а потому живой человек пришелся очень кстати. Мне даже обещается всемирная помощь и поддержка во всех начинаниях. Заготовленные вопросы по поводу обучения команды он переадресовал коменданту объекта, тоже и скину, но установленному еще киностудией. Оказывается, здесь когда-то снимали многосерийный боевик. Состояние порта введения другого эскина, третий курирует верфь и командует ремонтом судов. А независимый корабельный эскин доложил о состоянии и сроках расконсервации вверенного ему объекта. Вот прямо сейчас активируется и, когда-то отвечавший за съемки для медиа, и через 4 часа я получу необходимые материалы. А сейчас нужно решить вопрос, чего мне заказать на обед. На мой недоуменный вопрос «А что?» «Здесь и продукты имеются», был дан снисходительный ответ, в том смысле, что полный гарнизон в 1000 бойцов может сидеть в осаде до 10 лет. Гражданское население продержится до 5 лет. Это в расчете на комфортное размещение около 3000 человек. Если людей будет больше, то в пустых помещениях придется разворачивать гидропонику для ферм. Припасы, и не только пищевые, здесь имеются, и они регулярно обновлялись все время консервации. Раз в год прибывал транспорт, он привозил новые припасы для сбережения и забирал старые, с истекающим сроком хранения для передачи в пользование. Самым старым продовольственным контейнером не более 10 лет, а боеприпасы не старше 20. Горючее для космических аппаратов хранится вечно, но вот его не так много, около 100 полных заправок линкора. На мое изумление был дан снисходительный ответ. До передачи мне, дальний считался одним из складов хранения запасов Федерального резерва. В этом есть свои минусы. Федералы полностью в курсе возможностей обороны форта. Мало того, они, на основе того, что имеется на вооружении, последними ее подправляли. Потому с дистанции легко отключат оборону. Современному флоту, даже без всяких планов, такой мелкий оборонительный пункт, как дальний, лишь на один зуб. Подавить древние зенитки линкор последнего поколения сможет в течение пары часов. Но только у регулеров есть такие корабли, с пиратской эскадрой мы вполне повоюем до прихода подмоги. Хотя есть и плюсы в статусе федерального хранилища. Например, кораблей класса «Стремительная черепаха» практически не осталось, а потому оказавшиеся невостребованными запчасти, бесхозное вооружение, списанных эскинов и прочее оборудование свозили на хранение сюда. Штаб эскадры, два флотских капитан-лейтенанта, безопасник и кадровик, сидели рядом и с отвращением смотрели на экран. Кадровик безнадежным тоном пояснил. Старик увидел это, насторожился и приказал разобраться. Самое обидное, что мне отписали. Ладно, приказ есть приказ, давай начнем сначала. Грег, ведь ты же под себя этого отыма брал? Кто он? Откуда вообще взялся? Лэм, ты меня знаешь, моя задница в 3 ряда бумагами прикрыта, сам читал, поди, это да, тут не подкопаешься, даже моя виза стоит, значит, взяли парня по просьбе бюро, чтобы провести оперативную комбинацию, ну, и чтобы флоту что-то перепало, все сложилось наилучшим образом, куча народа в разработке, ты руководишь спецгруппой и мечтаешь о следующем звании, а парня вывели из игры, чтобы планетарная разведка не плескалась в нашей личной лужице. Пусть по бережку гуляют, так, а как иначе, мне он больше не нужен, никому он не нужен, чтобы лизнуть планетарщиков, да и парень реально заслужил, ты его награждаешь и списываешь в запас, 2 рапорта разными датами, все нормально и обычно, было, пока сегодня из Адмиралтейства не пришли утверждающие резолюции, по медали, наградить и присвоить очередное звание 2-й лейтенант Федерального флота, раз начал с мичмана Федерального флота, то до адмиральских чинов идет по федеральной линейке. Мы отправляем только уведомления. В общем, жирновато получилось, однако иногда так проскакивает. Пусть. Но вот на 2-м рапорте новая резолюция. Уволить в запас с присвоением следующего звания 1-й лейтенант Федерального флота. А это уже ни в какие ворота. Даже недели не прошло, а уже 2-е повышение. Ошиблись в адмиралтействе. Запросим уточнение. Мягко намекнем на мелкую ошибку. Да. Ты у нас самый умный, у кого запросить уточнений. Приоритет утвердившего знаешь какой, видать, главный лично подмахнул не глядя. Сам адмирал флота. Похоже на то. Я так думаю, дело выеденного яйца не стоит. У них там, на очередном совещании доложили в негативном смысле о каком-нибудь случае. Дежурный стал пролистывать присланную почту, углядел награждение и оформил повышение в звании, чтобы выказать рвение. На второй рапорт натолкнулся другой дежурный и тоже решил быть в струе. После них никто наши дела не смотрел и резолюции не сверял, оно кому надо, лишний раз рутинные бумаги лопатить. Понадеялись на дежурных и отправили выше, там еще выше. Как-то дошло до главного, а он точно в мелочи не вникает. Завизировал, а канцелярия отправила с глаз долой. Так к нам и вернулась. И что делать будем? Заголять и бегать, исполнять. Или ты от себя рапорт на самый верх пошлешь, а там прочитают, прослезятся от твоей зоркости, сразу станут всех строить и наказывать за допущенные ляпы? Да, нет, тебя заткнут и отправят в такую систему, куда Макар телят не гонял, чтобы в приказах начальства не выискивал лишнего. И что, это тот им так и получит лейтенанта? Допускай, он все едино в запас уходит. Уйдет не мичманом, а первым лейтенантом. Какая разница? А старику я доложу о накладке, и что больше он о парне не услышит. Не скажу, что это самый правильный, зато самый простой выход. Вдруг чего, никто на вид не поставит, наша позиция приказами прикрыта. Вот-вот, больше бумаг. Чище задница, хотя даже завидно, такая карьера у сопляка. И Яна, семья собралась на ужин, а не на совет, но тема провала папы Дэна всплыла сама собой, ведь он взял на себя оформление документов и общение с юристами, однако его первый же шаг вызвал сокрушительный провал и полный отказ рекламного департамента университета от дальнейшего сотрудничества с Яной. Мало того, папе Дэгу начальство устроило разнос из-за сущей мелочи, ролика с дракой, опубликованного в канале дочери. Лишь мама Дора смогла погасить конфликт. Она нашла в своем клубе знакомую знакомых управленцев со станции, та ей отыскала контакт человека из руководства рекламщиков. Дальше проще, встретились, поговорили, выяснили случившееся недопонимание и уладили недоразумение. Условия не столь хороши, как хотелось бы, но хоть такие. Правильно сказано, с сильным не дерись, с богатым не судись, да и вообще, худой мир лучше доброй ссоры. Было решено забыть друг о друге. Университет прекращает публиковать разгромные заметки о канале и не понижает рейтинг. Канал больше ни словом не упоминает об университете и людях, связанных с ним. Рейтинг ресурса сильно упал против недолгого максимума, но подрос раза в 3, а может в 4, если сравнивать с ситуацией до начала экскурсии. Число подписчиков соответственно увеличилось, да и донаты пошли крупнее, ведь место девочек-школьниц заняли девушки повзрослее. Но теперь подписчицы ждали от Ирины чего-нибудь скандального и провокационного. Вот на тему дочери сегодня и пошел разговор. «Дэн, ты почему-то решил, что после первых же потрохушек парень станет ручным и согласится на все, лишь бы вновь получить доступ к телу? Может, ты был бы прав, но сам же отправил изменения договора не парню, а его юристу. Признаю, тут ошибочка вышла, а я ведь просила тебя не спешить. Новый договор должна была отдать сама Яна, причем лично в руки и сразу после, скажем, достижения пика цели свидания. Ты же в их отношения подключил юрисдикцию с бюрократией, а эти виды деятельности? Дора, хватит гнобить Дэна, вмешался папа Дик. Да, он не совсем идеален, и мы его дружно осудили, но сейчас полезнее сосредоточиться на том, что будем делать дальше. Дак, ты что-то обещал предложить? Да, есть кое-какие наметки. На сегодня основная цель – достать нейросети и НИИ, в зависимости от уставленных имплантов, найти дочке работу. По полицейским каналам мне удалось вычислить одного любителя молоденьких девочек. Пока он ни в чем не обвинялся, но только потому, что один раз уже откупился, когда его застали с поличным. Ты в своем уме? Возмутилась мама Ди. Подкладывать дочь под похотливого сластолюбца. Да, ладно тебе. Вспомни, где и с кем она переспала первый раз. А тут все будет прилично. Случайная встреча, знакомство, кафе, гостиница. Ей достаточно лишь полностью заголиться, чтобы у ворвавшегося отца полицейского были аргументы взорваться и угрожать отправить насильника в каталажку. Папа Дак, согласилась дочка, я не против, если надо только раздеться. Противно, конечно, но я потерплю. Но мужик точно заплатит, куда он денется. Хотя лучше бы вам чуть дальше зайти в отношениях. Больше можно будет получить. Но это я так прикидываю. Дик, ты будешь со мной. Лучше, во флотской форме, так кажешься представительней. Дэн, с тебя заранее подготовленные документы. Дора, ты тоже подумай над мелкими деталями и прикинь максимальную и минимальную суммы отступного. Уже после ужина, когда мужчины ушли по делам, точнее выпить на троих, и хорошо если только пиво, и Яна спросила своих мам, почему с мужчинами обязательно приходится спать для установления хороших отношений? Неужели нет другого способа добиться от них того, чего тебе нужно? Почему нет? Веско ответила мама Дора. Друг с другом, если им нужно, они как-то договариваются, или вот возьми меня, и лицо, и фигура у меня уже не те, что в молодости. Да, честно говоря, и тогда парни на меня не слишком западали, но как-то я денег заработала. Поверь, отнюдь не в постели, но для того приходится много работать, в первую очередь, над собой, а ты родилась симпатяшкой, пользуйся этим, пока возможно, красота и молодость не вечны, всегда можно сделать пластику и остаться красоткой, можно, грустно вздохнула мама Ди, только где столько денег взять, а мужики дешевку сразу разглядят, эх, дочка, молодость, это лучший способ обеспечить себе старость, как начнешь работать, сама поймешь, а если замуж выйти, за богатого, конечно, ты найди его, богатого, они на дороге не валяются, усмехнулась мама Ди, они все давно заняты, и отдавать их никто не желает, есть же какой-нибудь способ, есть, согласилась мама Дора, его многие женщины знают, только им терпения не хватает, знаешь, как говорят, хочешь стать генеральшей, выходи замуж за лейтенанта, вот и везде так, найди молодого, перспективного, выйди замуж и толкай его вверх, лет через 20 увидишь результат, долго, вздохнула Яна, тогда сделай, как сделала я, сама заработай денег, а потом ищи себе приличную семью, старт тебе мы постараемся устроить, глава 21, Форд, мое двухдневное пребывание в дальнем дало резкий старт проекту, рекламщики были очарованы королевским стилем оформления интерьеров помещений, ныне такого не осталось, все давно или перестроено, или снесено, но уж точно забыто. Разве в каких музеях найдутся снимки или картины? Обещали представить уточненную концепцию, но запросили 4 дня на обдумывание. Капитанский отсек на корабле оказался велик и роскошен. Несколько комнат, включая совещательную, она же банкетная, для приема офицеров и прочих приглашенных лиц. Нашлась даже ванная. Все остальные должны обходиться общим душем и туалетом. У офицеров одним на 2 каюты, у матросов на 5. Только в каюте первого помощника оказался личный санузел. Кают-компания с приличным кухонным комбайном манит уютом. У матросов в камбузе аппарат попроще, а для приема пищи есть столовая. Капитану положен личный, самый продвинутый агрегат. Офицерских кают 2 отсека по 2 каюты, и отдельно у первого помощника. Еще в 2 по 10 матросских, более тесных и скромных, но тоже одиночных. Условия просто шикарные, даже если сравнивать с боевыми кораблями. Хранитель пояснил, что столько места появилось после того, как отказались от предаваемой космопехоты. Участие в боях не предполагалось, а против вражеского нападения и, заметим тихо, мятежа команды, в скрытых нишах прячутся антиабордажные дроны. Это помимо установленных турелей. Собственно, для безопасности и было разнесено жилье команды. Внешней обороной занимается один эскин, другой ведает внутренней безопасностью, третий занимается ремонтом систем в полете. Есть еще 2, навигационный и главный корабельный. На стоянке черепаха ставится в док, где командует свой судоремонтный эскин. Ремонт, как минимум, обшивки, предполагается после каждого возвращения из рейса. Заранее считается, что судно придет с существенными повреждениями. Вообще надежность корабля являлась главным приоритетом при проектировании. Если на обычном судне какой-нибудь важный кабель резервируется, а на боевом дублируется вся проводка и некоторые важные узлы, то здесь задвоили все системы, включая двигатели. Помните стремительное, это не для красного словца. На максимуме тяги черепаха обгоняет любой корабль своей грузоподъемности. Причем имея броню, почти как у линкора, оборотная сторона медали, эксплуатационные расходы. Понятно, что двойной комплект систем повышает надежность, но и износ идет тоже двукратный. Могучая броня много весит, а значит и двигатели нужны мощнее, да и горючего они больше потребляют. Все плюсы оборачиваются большими затратами. Не хочешь платить? Покупай любое другое судно. Только, даже близко не суйся туда, где пройдет черепаха. Его Величество заботился о себе и не экономил на собственной безопасности. А вот зенитное прикрытие форта слабое. Древние орудия превышают своим количеством число прилично устаревших. Мощность залпа вполне достойна, но скорость наведения и захвата цели существенно отстают от современных требований. Однако новых зенитных систем не ставили. Почему? Нет, понятно, что дорого, но федералы могли бы и раскошелиться. Существовал серьезный аргумент. Предположим, высадились абордажники на поверхности, что? Дальше-то чего делать? Это не станция, где пробил корпус и беги захватывай приоритетные цели. Здесь планетоид, скала. Даже если добыл трехмерную модель внутренних помещений, до нужных мест не быстро дороешься. Это может занять месяцы. Штурмовать по внутренним коридорам, по километрам простреливаемых туннелей, через завалы и обрушения, тут линейная пехота лучше справилась бы, ее вульгарно меньше жалко, чем элитных абордажников. Но воздух для дыхания откачают, а силу тяжести выключат, и Кирза не сможет даже высадиться. Получается, нужны космодесантники, еще более элитные, чем абордажники. Они справятся за, наверное, пару недель, но потери будут огромные, а результат непредсказуем. Вдруг осажденные, как не раз уже бывало, в последний момент взорвут реакторы. Да, даже если не взорвут, выигрыш превысит понесенные потери. Вообще, этот форт сам того стоит. Получается, что единственный способ победить – добровольная сдача гарнизона. И как принудить его? Похоже, лишь многолетние осады. До тех пор, пока какой-нибудь из сторон она не надоест, или пока не подойдет помощь осаженным, или, словом, овчинка выделки не стоит. Так что, пусть стоят те зенитки, которые стоят, пусть пугают залетных пиратов. Основа обороны не они, а потому незачем тратить лишние деньги на артиллерию. Вот если вновь сериал про войну снимать начнут, тогда да, тогда вновь можно будет завести устаревший хлам. Однако лучше бы наоборот, демонтировать съемочную технику, благодаря которой, при выстреле орудия, дорисовываются красивые эффекты. Бой в космосе не столь красочен, как показывают в голофильмах. Только не говорите зрителям, но звуки артиллерийской канонады в вакууме не слышны. Разноцветие лазерных лучей выглядит красиво, но не имеет ничего общего с реальной жизнью, а имитируется в картинке. Но самый лютый треш я видел уже здесь, в рекламе какого-то многосерийного боевичка. Представьте, пилот небольшого истребителя включает форсаж, и толстый, кроваво-красный луч огромного лазера, стремительно приближающийся к кораблику, чуть-чуть не успевает и, почти касаясь корпуса, все же проходит мимо. Количество выделенного адреналина обратно пропорционально правдоподобию. А ведь эти студийные хреновины требуют прорву энергии и отжирают вычислительные мощности системы наведения. Студия понятно, зачем их поставила, но почему следующие владельцы не демонтировали? Ладно, ситуацию с обороной я понял. Тогда другой вопрос, сколько стоит содержание форта? Пусть приблизительно, в среднем за год. И отсюда следует еще один. Хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь можно заработать на владении дальним. Ответ на первый вопрос был оптимистичен, на второй грустен. Оптимистичен, потому, что денег на содержание объекта можно долго не тратить. Технические скафандры, комбинезоны, инструменты и расходники хранятся практически вечно. У боеприпасов срок хранения дольше. Линзы для лазерных орудий прогорают только во время стрельб, а запасным ничего не делается. С зарядами для плазменных пушек ситуация чуть хуже, после 50 лет хранения их надо проверять перед использованием, а после 75, каждые 5 лет проводить техобслуживание. Ракеты и торпеды для пусковых недавно меняли. Провиант полежит еще лет 30, правда, потом его можно будет только списывать. Для космических объектов еда пакуется в брикеты, специально под закладку в кухонный комбайн. Тот в зависимости от модели и, конечно, состава брикетов, выдает готовые блюда. Обычный, пару сотен, навороченный, несколько тысяч, но ему нужны дополнительные картриджи с вкусовыми добавками, а они довольно дорогие. Словом, несколько десятков лет о запасах можно не думать, с заработком значительно хуже. Форт довольно быстро может активировать мощности для комфортного проживания 10 тысяч человек. Если требуется больше, то нужно восстанавливать давно законсервированные системы жизнеобеспечения дальних отсеков. Там сейчас вакуум. Однако работы в форте людям нет. Нет совсем. Док обслуживает эскин с дронами, причем самых разных назначений. В теории, можно ремонтировать суда не только серии «Стремительная черепаха», но в системе избыток судоремонтных верфей и предложение значительно больше спроса. Притом у нас прекрасно сохранившиеся, практически новые, но сильно устаревшие оборудование. А это значит, что нет ремонтных карт и спецификаций на современные модели судов. Их закупка слишком накладна, однако критически необходима, если начинать заниматься такой деятельностью. Собственно, это одно из обязательных условий получения сертификата на судоремонтные работы. Еще у нас избыток пустых объемов, обогатительные цеха, жилые отсеки при них, склады для хранения руды, обогащенных брикетов и иной готовой продукции. После демонтажа практически всего оборудования стоят пустыми. Казалось бы, идеальное место для хранения, но мы расположены слишком далеко, да и себестоимость складирования в наших условиях слишком велика. Это помимо затрат, которые нужны для приведения помещений в порядок и ремонт погрузочно-разгрузочной техники. Так что и тут не заработать. Организация производства с нуля весьма затратна и не окупится. Сырье, большей частью, привозное. Все потребности в системе давно закрыты, а все вредное производство перенесено на глыбу. У нас нет никаких конкурентных преимуществ. Единственный возможный источник прихода – продажа единиц хранения. Федерация продавала списанное у нас имущество государством фронтира, можно попытаться зайти на тот рынок, однако это без гарантий. Опять же, продажа запасов – путь в никуда. Одно дело – продавать старье, которое уже заменено свежекупленным. Совсем другое – распродавать пока ненужное, в надежде когда-нибудь приобрести проданное. Слишком часто это благостное когда-нибудь не наступает, а пока ненужное вдруг и сразу требуется в самый неподходящий момент. Если смотреть по земным аналогам, я получил великолепный дом с прекрасным гаражом и крепкой грузовой машиной, расположенной вдалеке от всех городов и весей, но что с ними делать и как зарабатывать, только моя личная головная боль. Тогда поинтересовался у хранителя, а на чем должен был зарабатывать владелец форта, на какие средства его содержать. И тут открылась горькая истина. Рыцарь-министериал – это наиболее близкий перевод местного термина. Так вот, этот воин отнюдь не высшая знать, а рабочая скотинка войны. Это целый пласт дворян, подвластных королю и не занимающихся ничем, кроме службы. За нее им платили жалование, ставили на доходные должности, но не давали возможности зарабатывать как-то иначе, дабы они не вышли из-под контроля, а кормились лишь с королевской руки. Форт изначально планировался дотационным. Как в любой армии, ежегодно от короля на содержание выделялся бюджет и платилось жалование гарнизону. Задал вопрос, как такой рыцарь оказался потомком королевской семьи. Ответ оказался банален. Зачинатель рода, бастард, причем один из пары десятков. Потому и только рыцарь. И что делать с владением? Продать, наверняка, можно. Но чем заниматься дальше? Улететь на курортную планету, как на Земле, сидеть на попе ровно и не дергаться? Не хочу. Прозябать овощем, достало. Хочется жить насыщенной жизнью, пусть и с риском, с взлетами и падениями. Целовать милых, симпатичных девчат. При необходимости драться, пусть даже иногда отхватывая люлей. Опасно, да. Но, невзирая на все успехи медицины, смертность у людей 100%. И это лучше, чем сидеть в инвалидном кресле и смотреть на обычную жизнь через экран компьютера. Я слишком долго тлел. Честно говоря, сейчас мне это мешает, излишняя рассудочность, постоянный самоконтроль и самоанализ. Хочется зажигать, да вот не получается, привык я крепко думать, перед тем, как что-то сделать. Но решив, привык добиваться цели. Словом, надеюсь, что скоро начну гореть. Кристи. Кристи, девочка моя, я знаю, что ты всегда добиваешься того, что тебе нужно. Твой папа тебя за это ценит, но сейчас я не смогу ему объяснить, зачем тебе нужен именно этот мальчик. Тебя прельщает его судно, папа согласен купить для тебя собственное. Вы не понимаете, такое судно стоит слишком дорого. Ты обижаешь своего родителя. Отец тебя любит, жалеет, понимает твою ситуацию и готов заплатить и 3, и 5 миллионов. Сколько? Простите, да-да, 5 миллионов. Стоимость судна, похожего на корабль Ника, в базовой комплектации начинается со 140 миллионов. Это самый дешевый вариант. Сколько? Более продвинутая модель, тоже по минимуму, торгуется от 200. Дополнительно миллионов 50 придется выложить на дооснащение. Цена стремительной черепахи находится между 400 миллионами и полумиллиардом. У папы есть такие свободные деньги, за меньшую сумму можно построить новый завод. Грузовоз, пусть даже большой, точно столько стоит? Конечно, нет. Цены на большие грузы начинаются с миллиарда. За полтора можно купить довольно приличный. Но он будет перемещаться только по безопасным системам. Нормальное среднетоннажное судно для тех же маршрутов стоит относительно недорого, но прилично зарабатывать на них невозможно. Огромная конкуренция. Ник собирается летать наподобие банковского сейфа, через опасные места, и требовать за перевозку приличные деньги. Девочка, ты нашла серьезную тему. Твой папа рад будет услышать о деловой смекалке дочурки. Я наведу справки, хотя теперь понятно, почему парня не заинтересовали 2 миллиона. Для нашей корпорации такое судно совсем не по профилю, но вот прямо сейчас, я представляю, куда его направить с грузом. Пожалуй, есть даже 2 места. Это очень серьезная тема. То есть, мне окажут нормальную поддержку, они будут пытаться откупиться, не слишком ли много, 5 миллионов на откуп, как там Ник заявил на совещании. Вы даете миллион не мне, 5 тоже выделено не мне, а на покупку судна для корпорации. В лучшем случае, я там буду числиться капитаном, но скорее мне подведут старого космического волка, который станет реальным командиром. Глупенькая девочка пусть надувает щеки и не лезет в дела взрослых. Пару рейсов полетает, самой надоест, тогда вернется к маме домой. Ну, зачем ты так, Кристи? Я никогда бы даже не подумал. Скажите честно, у вас уже найден кандидат из бывалых пустотников? Мы как раз хотели тебя с ним познакомить. Вот я про то и говорю. А кто позволил переманить мою команду к главной сопернице? Рекламисты. В рекламном департаменте, на уровне высшего руководства, шло принципиальное заседание. Решался действительно важный, но крайне скользкий вопрос, разыгрывать ли королевскую карту или забыть о ней. Все же я сомневаюсь. Я сам лично проверил. Генетический код от им обрался уже у нас, по прибытии на станцию, в медкапсуле при обязательном осмотре. Королевский код есть в общем доступе. За 5 чеков любой может себя проверить. Так вот, при сравнении с эталоном, показано 97 близости родства. И это при том, что у ближайшего известного родственника вероятность 76. Сколько лет прошло? 200 с хвостиком, сколько поколений? А тут совпадение ближе, чем бывает у внука. В чем дело? Сильные доминантные гены. Мне так объяснил консультант. Редко, но бывает. Опять же, сколько лет его отцу было в момент зачатия сына? Возможно, батя молодился. Молодиться в течение 200 лет – крайне дорогое удовольствие. Хотя реальное. То есть, родитель сохранял молодость весь период изгнания. Я лично знаю 2 200-летних руководителей корпораций. Так вот, если предположить, что от им отец сбежал с приличными средствами, регулярно проводил геронтологические процедуры и 18 лет назад зачал сына, то от им младший действительно мог получить такой набор генов, а мы вполне можем его выставить потомком короля, не наследником, лишь потомком, пока потомком. Выясним, как его примет аудитория, но сразу сделаем закладки на случай повышения ставок. В разных каналах, не связанных между собой и с нами, выложим несколько оговорок. Устроим пару мелких утечек, а вот тогда-то и посмотрим на реакцию публики. И какие утечки предполагаются? Самые разные, но легко проверяемые. Особенно тем, кто наивно мнит себя хакером. Делаем якобы секретные подборки материалов, и потом их подсовываем простакам. Старо этому уже не верит. Верит, но после своей проверки. Например, видели ли вы Отыма, мельком, в каком-то ролике? Отлично, вы типичный посетитель канала. Посмотрите на этот портрет короля из якобы секретного доклада. Лицо вам никого не напоминает? Постаревший Отым, где его изображение? Вот смотрите, действительно очень похож. Состарили с помощью искусственного интеллекта? Вы на подпись к портрету не посмотрели, а кто-то ее точно прочитает. ХМ. Экспозиция Планетарного исторического музея, зал номер 1 хранения. Как понимаю, при запросе 1 хранения под таким номером, действительно покажется этот портрет. Взломали? Нет, это быстро обнаруживается и тут же возвращается к исходному виду. Заплатили историкам? Вы типичный недоверчивый посетитель канала. Сомнения в вас мы заронили. Какие ваши дальнейшие действия? Проверить не так сложно. Заплатить? Нет-нет, вы обычный подписчик и не собираетесь тратить даже пару лишних кредитов. Тогда просто запросить в Галаните портрет последнего короля и... Аво! Как вы это сделали? Ведь это ролики тогдашней хроники. Но как, а не как, это все реальная информация. Просто Никот им действительно похож на последнего короля. Не один в один, но действительно много общих черт. Ничего особенного в том нет, но как маленький штришок в общую картинку хорошо ложится. И ведь, по моим прикидкам, сейчас многие считают королевские времена чуть не золотым веком нашей планеты. Да, согласен. И как следующий дополнительный штрих сюда ложатся интерьеры базы. И интерьеры базы, и удобные каюты экипажа, и можно вспомнить старый сериал, снимавшийся в этом форте. Добавить пару дворянских баек и перемешать с удачным покушением на последнего монарха. Кстати, по данным аналитического обзора, люди с дворянской фамилией заранее получают некий кредит доверия. Все это прекрасно, однако давайте вернемся к нашему проекту. Интерьеры – это великолепно, но ведь достаточно накладно разворачивать обучение на новом, неподготовленном месте, к тому же, всего лишь на несколько месяцев. Вообще, мне кажется, это правильное замечание. Дешевле учить у нас, а студентов отвезти в форт на обзорную экскурсию. Там сможем отснять рекламные ролики для головедения. Обосновать такой подход проще простого. А я вот прямо сейчас подумал и решил поставить на обсуждение принципиальный вопрос. Стоит ли тратить на довольно мелкий проект по привлечению учащихся, такой потенциал, как наследник или пусть даже потомок, может разумнее и доходнее перенаправить этот ресурс на значительно более серьезные дела, мы сможем им заинтересовать многие из крупнейших корпораций. Глава 22. Учеба. Бартоломью. Первым делом, сразу после прилета на станцию, я связался с Бартоломью и попросил о встрече. Отказа не получил и сразу отправился в Мидблок. После обязательных приветствий задал свой самый животрепещущий вопрос. Я не понял, как получилось, что меня признали членом королевской семьи. У меня же тело клона. Как такое могло случиться? Ведь король точно не мой родственник. В вашем вопросе и заключен ответ. Такой умный юноша должен сам его найти. Ведь я не могу разглашать служебные тайны, пусть им уже очень много лет. Не понимаю. У меня тело клона планетарного разведчика. Король тоже. Тише, Ник, тише. Это только ваша догадка. Я ничего не подтверждаю, ведь Федерация не вмешивается в мелкие разборки за власть на местах, ей это не нужно, да и при огласке начнется ропот. Но между нами более 200 лет. Все это время для планетарной разведки выращиваются одни и те же клоны. Ник, я вам больше скажу, они выращиваются уже более 300 лет. Именно тогда последний раз из центральных систем нам были переданы специализированные модели тел. Я думал, что сами догадаетесь, но... Похоже, мне придется открыть вам глаза на то, что знают многие наши, но крайне редко обсуждают между собой. Вы про что, мой друг? Возможно, вам уже понятен разрыв технологий между, простите за откровенность, вашей отсталой планетой и нашим сообществом? Вполне. И не надо извиняться, Земля действительно отстала на много веков. Тогда, наверное, я вас расстрою, если скажу. Технологическая пропасть между нами и центральными системами еще глубже и шире. Мы ничего не придумываем сами, нам практически все дарит. Ничего не понимаю. Есть же, например, университет. А что тут понимать? Они дают основу, мы добавляем рюшечки и бантики, ибо на большее не способны. У нас застой, никто давно не изобретает ничего своего, а все лишь повторяют выданные прототипы, наводя мелкие косметические детали. Знаем, как работает, но не понимаем почему, даже не изучаем толком. Университет только учит профессиям, необходимым промышленности. Теоретиков почти нет, ими становятся редкие богатые энтузиасты. Но почему? Потому, что раз лет в 100 или 200, нам выдавали и выдают новые усовершенствования переданных ранее технологий. Тогда все, что десятилетиями нарабатывали в этой области объединенные научные силы многих звездных систем, оказывалось такой поверхностной мелочью и отдавало таким дилетантизмом, что становилось горько и стыдно за бездарно потраченные годы усилий. Вот и пропал интерес к разработкам чего-то оригинального. Но зачем центральным системам делать такие подарки? Вот, вы задали вопрос, который мучает многих. Ответа нет. Кто живет в центральных системах? Боги. И кто им мы, все остальные? Есть служебные, закрытые от посторонних исследования. В них утверждается, что от нас туда практически ничего не ввозится. Ничего. Ни ресурсов, ни рабов, никаких других вещей. Получается, там живут повелители муравейников. Подбрасывают мурашам сахарок на пропитание и смотрят, как мелочь суетится. А Федерация? Что Федерация? Мы тонкая прослойка между ними и всеми остальными. Пользуемся этим, конечно. Вот, например, ваш корабль в свое время был самой современной и продвинутой моделью. Сейчас на поколение отстает, но еще вполне ничего. Королю разрешили заказать его за заслуги. Вы заслужите, тоже много полезного получите. Так что стоит пользоваться родством с прошлым правителем. Так, с наследственностью понятно. А мне что делать? Я вообще-то республике присягал. И, что много важнее, федерации. Любые действия во благо большинства, приоритетнее хотелок мелкой республики. Бюро, конечно, вас не поддержит, но если решитесь с головой окунуться в политику, то отнесется к этому с пониманием. У меня башка идет кругом от таких раскладов. Это по молодости и с непривычки. Мой совет, не спешить. Пусть на вас сами выйдут представители монархистов. А там можно будет подумать, прикинуть, посмотреть, что предложат. Кстати, по моему мнению, они вас уже начали толкать вверх. Вы еще не в курсе, но флотские в шоке. Кто-то с самого верха воспользовался удобными случаями и два раза повысил вас в звании. Никотым уходит в запас первым лейтенантом флота Федерации. Я поставил утвердительную визу. Федералы расстарались, честно говорю, нет. Сам очень удивлен. Но в Адмиралтействе всегда были сильны позиции монархистов. Думаю, оттуда ветер дует. Еще одно. Я скоро покину систему. Меня переводит с повышением. Своему преемнику вас представлю. Он поможет решить любые вопросы, объяснит, посоветует, направит. Но сотрудником бюро вам уже никогда не стать. Это позиция федеральных властей. Высокопоставленным руководителям нельзя быть замешанным в контактах, которые кто-нибудь когда-нибудь сможет поставить им в укор. Однако федерация надеется на то, что ее решения или возможные просьбы будут максимально благожелательно приняты и станут проводиться в жизнь самым активным образом. Агент влияния, как приятно иметь дело с умным человеком. Конечно, помощи от официальных лиц федеральных учреждений вам ждать не стоит, но если кто-то вдруг захочет помочь частным образом, то препятствовать ему не будут. Дела. Согласен, неожиданной стороной ситуация повернулась. Знать бы заранее, вам соответствующие базы можно было бы закачать, на практический курс послать. Месяца через 3 или 4 получился бы начинающий политик. А сейчас, но ничего страшного, будем работать с тем, что есть. Я в рапорте ситуацию обрисовал, может быть наверху что-то придумают. Я все же не понимаю, федерации это зачем, почему своего короля поставили. Федерации, пока все спокойно, более-менее наплевать. Но вот конкретным людям на местах значительнее, проще и удобнее договариваться с одним лояльным человеком, чем с непредсказуемыми пауками в банке, блюдущими лишь собственные интересы. Вот лояльные руководители и живут по несколько сотен лет, потому им и дают доступ к последним моделям центральных систем. И неважно, как таких называют нижестоящие: император, король, президент, генеральный директор или патриарх. Переговоры. Второй визит нанес в рекламный департамент. Хочется понять, на каком мы свете, начинаем проект или с ним все туманно. Приняли хорошо, обнадежили, дескать, вот прямо сейчас и начнем. Не сию секунду, но как только, так сразу. Рассказали про текущие дела. Из хорошего, мои спонсоры деньги на проект выделили. Из не очень, Кристи все-таки должна участвовать. Со мной хотят поговорить и постараться убедить в необходимости такого шага. Сама девушка тоже хочет объясниться. Можно было бы обойтись без конкретно этих поступлений, но 2 миллиона, это таки 2 миллиона. Нельзя вот так сразу отказываться от таких денег. Непременно нужно найти компромисс. Например, напрашивается установка срока пребывания девушки в команде. Скажем, год. А затем вы оба будете знать друг о друге достаточно, чтобы решить, продлить договор или мудрее расторгнуть. Далее пошел разговор о конкретике. Против моего ожидания форт решили задействовать по минимуму. Предусматривается лишь 1 5-дневная экскурсия с ночевками студентов в матросских каютах, разбивкой на вахты и питанием из корабельных запасов. Только для того, чтобы нюхнули повседневной судовой романтики и потом не стенали, что даже не представляли, на какую работу подписываются. Обзорная экскурсия по собственно форту, естественно, включена в программу. Чтобы потом я тоже не стенал, кинули 2 проекта контрактов с департаментом. Первый, как с моим агентом на рекламном рынке, второй с ним же, но там я участник проекта. Третий проект от спонсора, где мне положено, как лицу компании. Далее перечислен подробный список обязательств. Для понимания прикреплено объяснение простым языком с детальной расшифровкой, чего можно и чего нельзя будет делать до окончания действия договора. Все это надо непременно переслать моему адвокату, дабы тот просмотрел и утвердил, хотя возможно у него найдутся замечания. Тогда придется заново переписывать документы, но это забота юристов, мне покажут лишь последний, согласованный вариант. Вознаграждение, получаемое от университета, сравнительно невелико, всего лишь 1000 чеков в месяц. Но, мне обещают подготовить команду из 20 человек, список должностей прилагается. После первого учебного похода, сроком в месяц, я смогу выбрать из них 10 и заключить с отобранными контракт на срок, зависящий от условий приема в проект конкретного человека, но не менее 1 года. Реально это зависит только от того, сколько денег в обучение вложил студент. Сам заплатил за обучение и установку нейросети с имплантами. Год. Не платил ничего, тогда около 1/4 века. Остальные варианты лежат между этими 2 сроками. Интересный вопрос, куда денутся остальные? Те, которых я отсею. Оказывается, они заключат контракт с университетом, а тот переуступит его любому желающему, согласному заплатить. Мне, например, если вдруг захочу забрать более 10 человек, еще мне остаются все переданные спонсором, но не востребованные в процессе учебы скафандры и спецодежда. Однако с запрещением перепродавать полученное, дарить, сдавать в аренду и прочие увертки также недопустимы. Разрешено использовать только для судовых нужд и только членами экипажа. Если, конечно, не будет на то официально заверенного разрешения компании-спонсора. И последнее, в смысле от университета, поступление, на которое буду иметь право, 10 от продажи промо-материалов. За участие в съемках и прочих мероприятиях мне должны платить спонсоры. Кстати, и по этой причине тоже стоит принять Кристи в проект. С ней съемок станет значительно больше. Но есть и обратная сторона. Со всех моих гонораров от рекламы департамент забирает 10 как агент. Это не слишком много и не очень мало, обычная ставка, зато у конкретных людей появится стимул заботиться о максимальном увеличении моих доходов с различных мероприятий. Как бы в подтверждение этого тезиса сегодня уже организованы встречи со спонсорами и, только не отказывайтесь с Кристи. Представитель первого и главного деньгодателя проекта был немногословен и совершенно не собирался что-то обсуждать или торговаться. Изложил финансовые условия и предложил передать их юристам для включения в договор. Любые правки выглядели бы наглой попыткой жадного хапуги урвать лишний кусок, условия и так предложены сладкие. 50 тысяч муниципальных чеков единовременно, сразу после подписания контракта, 10 тысяч ежемесячно и 1500 за каждый день участия в рекламных акциях. Каждый день, это и 1 час, и 5 минут, но скорее много часов, до тех пор, пока не отснимут ролик, рекламисты деньги считать умеют. Словом, главный вопрос, вопрос оплаты, согласовали быстро, а все остальное было обещано оперативно решать в рабочем порядке. Чувствовалось, что человек поднялся на станцию только за формальным согласием, а теперь стремится обратно на планету, домой к семье, за что я уважаю местных, они здесь все настоящие профессионалы. Второй спонсор, представитель Кристи, не стал меня уговаривать, подкупать или улещать. Нет, навстречу он принес убойные аргументы, которые обосновывали присутствие девушки в команде или, как минимум, ее присутствие на судне. 2 маршрута, 2 точки назначения, до одной надо пролететь 46 звездных систем, до другой 54. Долго, дорого и с приличными издержками на каждом маршруте. Есть короткие варианты, 14-27 прыжков, но там нужно пробиваться сквозь узкое горлышко пиратских систем. Груз дорогой, а потому представитель отправителя, то есть Кристи, обязан присутствовать на борту во время рейса. По оплате за первый, пробный фрахт будет предложена цена безопасных маршрутов минус 10. Корпорация же должна получить хоть какую-нибудь осязаемую выгоду, кроме плюсов от ускорения сроков доставки. Ответ не требуется сразу, но оба варианта передаются для осмысления и расчетов. Помимо будущей прибыли от рейсов, я могу быть уверен в перечислении 1 000 000 чеков на нужды проекта и еще 1 на дооснащение моего корабля, например, современными системами навигации или обороны. Последнее, однако, самое важное условие – мне нужно договориться об основах взаимодействия с самой Кристи. Встреча намечена уже через час, для создания неформальной обстановки в кафе. Кристи. Хоть многим кажется, что это счастье, вырасти в семье, которая числится среди первых богачей планеты, но на самом деле есть и оборотная сторона. Интриги, зависть, подсиживание близких родственников, обыденная повседневность. Особенно, если ты всего лишь 9-я дочь, от 6-й жены. Папа тебя любит, конечно, но он один, а дочерей много.